Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день! С вами канал «Свабода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – киргизский политолог Шарадил Бактыгулов. Шарадил, добрый день! Здравствуйте! Тема нашего разговора – это позиция Киргизстана по вводу войск ОДКБ в Казахстан. Именно сегодня парламент Киргизстана со второй попытки принял решение о том, чтобы направить воинский контингент в 150 человек. Контингент небольшой, если сравнивать с российским, где несколько тысяч человек, то он, конечно, гораздо меньше. Он примерно такой же, как из Беларуси. В Беларуси, как Лукашенко сказал, 200-300 человек. Но важен символический момент. Впервые, наверное, в своей истории Киргизстан посылает своих солдат для так или иначе военной миссии за пределами страны, ну и, в общем, в братскую, я думаю, страну. А почему это было не так легко принято? Ну, я говорю, с двух попыток. Но, с другой стороны, все-таки было принято. Родил. Хороший вопрос. Ну, здесь мне хотелось сначала внести поправочку. Это не впервые в истории Кыргызстана военнослужащие в составе воинских подразделений отправляются с миротворческой миссией. Где-то более 3500 кыргызстанцев в качестве миротворцев несли службу на кыргызско-таджикской и таджикско-афганской границе во время гражданской войны в Таджикистане. Это вот далекие 90-е годы. То есть это был тогда центральноазиатский миротворческий батальон. Ну, в принципе, опыт есть. Плюс, ну, это уже по линии ООН и ОБСЕ, но это офицеры. Это офицеры, которые в составе, как военные наблюдатели, военные полицейские и так далее, выполняют миссии. Но это, опять же, в рамках уже международных обязательств. Но вы здесь правы, это не в составе воинских подразделений. И вот в новейшей истории, ну, скажем так, начиная с 2000-х годов, да, это впервые и не только, но и в истории ОДКБ воинские контингенты с миротворческой миссией отправляются в Казахстан. А почему было нелегко? Ну, понятно, что у нас такая в стране богатая традиция. У нас как бы уже три революции или переворота или так далее, кому как удобно называть. Вот. Но, тем не менее, три президента были смещены со своих должностей. И вот в этом как раз заключается пикантность ситуации. Да? А с одной стороны, у нас как бы традиции, выражая недовольство, сносить президентов своих собственных. Но в данном случае мы как бы выступаем, ну, нисколько не в поддержку президента. Позиция была такова, что кыргызские миротворцы, безусловно, будут выполнять только охранные функции и идут не в поддержку кого-то или против кого-то, а с тем, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц в той зоне ответственности, которая будет им передана. Вот. И вот с такой формулировкой, в принципе, депутаты согласились, что можно отправить вот 150 как раз бойцов. Да? Вот. По составу, ну, это наиболее подготовленные бойцы. То есть там, в принципе, это 25-я бригада спецназа Министерства обороны Кыргызской Республики «Скорпион». Она полностью комплектована контрактниками. Что бойцы, что офицеры и так далее. Они проходили выучку не только на полигонах стран ОДКБ или ШОС, но и в США в том числе, в антитеррористических операциях и так далее. То есть у нас в этом отношении такие старые традиции еще с 90-х годов заложены, когда военнослужащие Министерства обороны Кыргызской Республики направляются на повышение квалификации страны НАТО в том числе. То есть это и США, и Турция, и, в принципе, инструкторы и их коллеги из Турции тоже прибывают в Кыргызстан, проводят совместные учения, тренировки разного плана, разного характера. Вот. И, вот, например, буквально недавно, несмотря на карантинные мероприятия, у нас проходили совместные учения с индийскими горными стрелками. Поэтому вот, с точки зрения профессиональной подготовки, ну, сомнений нет. Ребята, в принципе, подготовлены. Тем более большинство из них, вот, например, в 2005 году именно военнослужащих этого подразделения президент, бывший президент Курманбек Бакиев, ныне находящийся в Минске, получивший гражданство Белоруссии, пытался вывести на площадь. Они быстро выстроились на площади, но промаршировав 10-15 минут, в принципе, с площади ушли, заявив, что Конституция не позволяет военнослужащим вмешиваться во внутренние дела, и армия не может быть использована в политических баталиях. И вот с таким заявлением, в принципе, они убыли к месту постоянной дислокации. Это вот недалеко от Бишкека, в 71 километрах, находится город Такмак. В принципе, там их основная база. Вот. И вот с этого подразделения, да, 150 человек будут направлены в Казахстан. Но здесь, безусловно, стоит вопрос не сколько даже этики, а сколько моральной составляющей. С одной стороны, как бы надо оказывать помощь, но здесь мы слышим те же знакомые слова, которые мы слышали в марте 2005 года, первая революция, апрель 2010 года, ну и вот октябрь 2020 года, да, когда назвали провокаторами, захватчиками и так далее, но тем не менее они в конце концов стали президентами Кыргызской республики, власти. Вот. И в данном случае действительно такая большая дилемма. Как быть? А вот скажите, вот если говорить о политическом аспекте, там, по-моему, в первом голосовании 11 человек голосовало против, а вот во втором голосовании 7. Вот как-то альтернатива политическая, кто ее высказывал? То есть, что нет, мы не должны посылать эти войска, несмотря на то, что президент подписал. То есть я знаю, что сегодня в Бишкеке была манифестация против этого, да, но как бы, вот какие политические силы выступают? Есть ли политические силы, которые как бы внятно говорят, нет, мы не должны ехать туда воевать, мы не должны в этом участвовать? Политические силы только формируются. Я напомню, что в мае прошлого года у нас принята новая конституция, в очередной раз как бы, да, парламент сократился со 120 до 90 человек, и вот нынешний состав парламента, он избран только 28 ноября, сопровождался, скажем так, около 2-3 недель происходил пересчет голосов, были споры, вот, и только 29 декабря прошлого года нынешний состав депутатов парламента был приведен к присяге. Там даже до сих пор не сформулированы структуры парламента, нет комитетов, поэтому все заседания идут в так называемом режиме общего комитета. То есть все 90 депутатов собираются, обсуждаются те или иные вопросы, ну и потом пленарное заседание, где вносят голосование. Поэтому говорит о том, что пока устойчивых сил сформировано, не можем. Но в парламенте, и мы об этом тоже писали, анализировали, есть порядка от 5 до 18 человек, которые, если настроены, если не оппозиционно, то достаточно критически к действиям нынешних властей. И это их убеждение лично. Пока они не сформированы в единую силу, пока нет единого лидера, да? Пока они раскиданы во фракциях двух партий. Это Бетун Кыргызстан, Единый Кыргызстан и Альянс, партия Альянс, она буквально перед выборами создана из представителей разных партий и, в принципе, бывших чиновников, да? В том числе бывшего министра иностранных дел, который открыто выступил против ввода миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. А вот поэтому вопрос о формировании политической силы, он пока... Такая сила, она только формируется, да? То есть идет притирка друг к другу, определяются позиции. Плюс с 2010 года у нас не было депутатов по одномандатным округам. А сейчас у нас их 36 человек. А здесь их позиции тоже не ясны. Вот. И те люди, которые голосовали против, это в основном депутаты, избранные по партийным спискам. А вот скажите, если говорить не только о парламенте, а шире об обществе, какие аргументы против наиболее, ну, как бы громкие? Это то, что ну, мы не должны как бы вмешиваться в политические дела наших соседей, я понимаю, казахами, у киргизов, в общем, близкие отношения, и политические, и этнические, как угодно. Или, скажем, может быть, какие-то приводятся геополитические аргументы, что, ну, в общем-то, понятно, что это операция России. Вот. И вот как бы подыгрывать России в силовой игре в Центральной Азии, это не стоит. Вот, возможно, еще какие-то аргументы приводятся. Какие самые громкие? Самый основной аргумент – это то, что это не наша война, в первую очередь. Да? И, например, близость с Казахстаном, то, что границы были достаточно прозрачными до введения карантинных мер в 2020-2021 году, мы все прекрасно знаем, в принципе, умонастроение простых казахстанцев. Это было далеко не в пользу ни первого президента Нурсултана Назарбаева. И я напомню, если мы посмотрим те лозунги, которые звучат в Казахстане, они звучат не против президента Токаева, а именно против первого президента Назарбаева и его наследия. И те люди, которые были отправлены в отставку 5-6 января, это политическое наследие Назарбаева, которое досталось Токаеву. Да? То есть это правительство Аскара Мамина, это руководство КНБ, где, в принципе, первым заместителем был ну, фаворит, скажем так, как в народе говорят, любимый племянник Нурсултана Назарбаева, а сама Тапиш и так далее. Поэтому вот лозунгов против президента Токаева у протестующих не было. Были все лозунги, связанные с именем Нурсултана Назарбаева, с кланом Назарбаева и так далее. Поэтому а вот, большинство... кстати, у меня тоже вам вопрос. Вы знаете, я слышал разные, так сказать, слухи, причем их, как ни странно, ретранслировал один из лидеров оппозиции, Кожегельдин, который так аккуратно, в общем, сказал, что а вот, вот эти вот как бы силовые проявления, а насколько это как бы вот народное восстание, а насколько это было организовано как раз теми господами из КНБ, которых вы упомянули. А вот, не есть ли то, что сейчас происходит в Казахстане, это кроме, конечно, народного протеста, возмущения, просто разборка силовых кланов. Одного из них, да, вот, так сказать, назарбаевского. Насколько это вам видится так, и насколько это имеет значение при принятии решений, политических решений в Киргизстане? Одна из версий действительно именно такой характер и носит. То, что начиналось как волна народных протестов, действительно народных протестов, а в конце концов воспользовались люди, которые были более подготовлены, передвигались по, скажем так, наиболее оптимальным маршрутам к наиболее ключевым местам инфраструктуры. Да? И целенаправленный захват полицейских участков, это же нападение на полицейские участки не с тем, чтобы полицейских побить, да? А там же хранятся оружие. Еще с советских времен любой милицейский, полицейский участок по советскому пространству формировался по принципу мотострелковых подразделений. Да? То есть снайперские винтовки, гранатометы. Ну, казалось бы, зачем милиционерам, полицейским реактивный противотанковый гранатомет, да, например. Но, тем не менее, это была милиция, военизированные территориальные подразделения, нерегулярные части. Вот. Мы же в советское время жили в ожидании войны, да. То с Китаем, то с США, то еще с кем-то. Вот. И, а штатное расписание такими осталось. Что воинские звания, что вооружение и так далее. Но это вот как бы несколько деталей ушли. Но тем не менее, да, а как разборка силовиков, это тоже похоже, учитывая то, что первый президент Нурсултан Назарбаев, согласно Конституции, пожизненно возглавляет Совет Безопасности, который, в общем, курирует весь силовой блок Казахстана. Да. Пожизненность оказалась, закончилась в январе 2022 года. Да, 5 января 2022. Ну, вы знаете, вот тут интересен ваш взгляд как бы киргизскими глазами. Ну, мягко говоря, ваши бархатные революции тоже были такими не слишком, скажем так, бархатными. Там тоже был явный силовой, конечно, элемент и силовые столкновения. Силовистские жертвы, вот, да. Но в какой степени вот ваши революции были тоже разборками как бы, в правящих кланов? Ну, у нас на Востоке большая маленькая ссора – это всегда разборки. И мы понимаем, что, например, движущая сила… Людей? Больших людей или народа? Или это реализация людей. Права на восстание? Больших людей, Но опять-таки, это же такой сложный клубок. Да? Кто-то реализовывает свои политические цели с тем, чтобы прийти к власти, а кто-то, в принципе, на волне вот романтики присоединяется, да, чтобы выразить действительно искреннее недовольство существующим режимом. Такие люди тоже есть. Но зачинщиками, скажем так, организаторами и людьми, кто устраивает подобные условия, как правило, ну, в Кыргызстане оказывались те люди, которые потом приходили к власти. То есть революцию 5-10 года, которые происходили в Кыргызстане, люди приходили с конкретной целью прийти к власти, да, свернуть президента, ну, кто был на тот момент, вот, и прийти к власти. Вот это было очевидно. Кстати, возвращаясь к этому уже не к решению киргизских властей, а к решению, ну, фактически, скажем прямо, Путина. А в данном случае было внятное, так сказать, понятное, однозначное обращение такое. Фактически на нас напали террористы, помогите нам. В общем-то, вот в 2020 году Лукашенко, у него такое более двойственное было обращение, что да, нам тоже угрожают, нам тоже у нас есть внешняя угроза, но вот если она уже приобретет военные, значит, контуры, тогда Путин мне обещал, значит, что вот он создаст, что он вмешается. И реакция Путина была тогда такая, что я создал резерв на тот случай, если там вот будут беспорядки. Беспорядков не было, поэтому... Вот в Киргизстане 5-10-20 год были ли прямые обращения президентов к ОДКБ? Спасите нас, у нас вот, я не знаю, бунт, вражеское нашествие, вот, помогите нам. Обращались тогда президенты Киргизстана? В 2005 году тогдашний президент Аскар Акаев обращался. Ну, в принципе, ему сказали сдать позиции. Да? А в 2010 году, ну, это был самый такой кровавая смена политического режима. Это порядка 80 человек были застрелены, ну, скажем так, расстреляны на площади у нашего Белого дома, где находился офис президента. Более 800 ранено. Вот. Но обращение было члена Временного правительства. Тогда Временное правительство, я был тогда... работал в аппарате Временного правительства, и Временное правительство возглавляло Роза Исаковна Тумбаева, да, то есть президент переходного периода, по-моему, единственный президент, который от и до как дал слово, что сдаст пост, сдала, да, вот, на, мирно. Вот. Но это не со стороны Бакиева. Нет, со стороны Бакиева он тоже что-то пытался, но ему тоже сказали, поддержки не будет. Да? Там он пытался создать Южно-Кыргызскую республику и так далее, и так далее. Но ему сказали, такая идея не имеет последствий, да? Перспектив для реализации. То есть зачем еще одна какая-то непризнанная территория? Вот. А со стороны Тумбаева тоже было. Но тогда речь шла о том, что ну, в ОДКБ, ну, как бы с формальной точки зрения, нет такой нормы, которая позволяла бы реагировать на обращение неизбранных властей, да? Потому что это временное правительство, это уже не президент Кыргызской республики, это уже не правительство Кыргызской республики. Временное правительство тогда объединило в себя и президента, и правительство, и парламент, ну, полномочия, и так и работало. Вот. И тогда вот как раз-таки после вот апреля 2010 года, и особенно Орских событий 2010 года, ну, известно как Орская резня там, и так далее, между этнические стычки между кыргызами и узбеками, а осенью, если не ошибаюсь, в ноябре 2010 года по предложению президента Лукашенко в ОДКБ была внесена норма о том, что ОДКБ может реагировать на обращение лиц, фактически, ну, де-факто контролирующих ситуацию в стране. Вот, эта норма была принята. Вот, то есть это как бы кыргызстанский кейс, который, может быть, способствовал развитию нормотворческой практики в ОДКБ. Но вот когда мы говорим теперь о Казахстане, там, понимаете, вот есть статья 8, там, что государство, организации, объединяются для оказания помощи, содействия, противостояния. И там вот написано международным террористическим, международному терроризму, экстремизму, нелегальному обороту оружием, наркотиками и иным угрозам. Вот на основе этого, в принципе, президент Токаев – это опытный дипломат. Он еще в советское время начинал свою карьеру в системе Советского министерства иностранных дел, возглавлял отделение ООН в Женеве, ну, европейское отделение со штаб-квартирой в Женеве. Поэтому он достаточно грамотно и хорошо разбирается в международном праве. И, в принципе, он вот именно ссылался на эти статьи, да, объявив тем, что есть признаки деятельности террористических групп. Вот. Но опять-таки, и вот в этом как раз-таки одно из больших сомнений, которое было у депутатов Джугурку Кенеша. Да? А где эти террористы? Да? Никто на себя же ответственность не брал, громких заявлений не делал. А если кого-то там пристрелили как террориста, то там, как правило, в телефонах, ну, по крайней мере, у тех лиц, которые задержаны по обвинению в терроризме, за членство в запрещенных международных террористических организациях и так далее, у них, как правило, всегда есть, скажем так, запрещенная литература, соответствующие фотографии там, и так далее. Да? Но в данном случае таких свидетельств мы не видели. И вот этот фактор как раз-таки использовался, ну, это же сомнение. Надо же прояснять, если да, да, если нет, нет. И вот в этой связи, безусловно, это вот до сих пор остается одним из таких аргументов, который муссируется и у нас в социальных сетях, и среди депутатов, да, во время голосования. Ну вот здесь, конечно, такая любопытная ситуация из-за недостатка информации. А скажите, вот этот все-таки фактор, о котором я сказал, про фактор России. Ну, я понимаю, что Киргизстан – это не Украина, но насколько вот важно для киргизстанцев вот тот момент, что они оказываются, ну, как бы запряжены в колесницу российской политики. То есть понятно, что это российские действия, в первую очередь. В данном случае, что киргизы, что белорусы, ну, прямо скажем. Они на вторых ролях, на десятых ролях, больше символически. То есть это, ну, может быть, не совсем точная аналогия, ну, как в 68-м году входила советская армия, ну, а при ней небольшие контингенты, там, польские, ГДРовские и так далее. Ну, это так, я близирую, чтобы показать. Да, 56-68. Да, это входила советская армия в первую очередь. И вот в данном случае, как бы, киргизы оказались вот в этой, как бы, в этой колеснице. Этот фактор как-то имеет значение? И, кстати, он имел значение в том смысле, что Джапаров, я так понимаю, подписал решение, общее решение ОДКБ. Безусловно, да. Джапаров подписал это решение, так как это коллективное решение. Есть же орган, да? Совет глав государств организации ОДКБ. И, в принципе, там принимается решение, ну, скажем так, на основе консенсуса, да? Вот. И да, в данном случае, да, президент Джапаров подписал. Если мы говорим о Казахстане, надо помнить, что это все-таки по размерам территории Казахстан занимает 9-е место. Это более 2 700 000 квадратных километров. То есть все страны Западной Европы помещены на территории Казахстана. И в Беларуси, Кыргызстану тоже там останется место, да, втиснуться. И протяженность российско-казахской границы – это более 7 тысяч километров. То есть она в два раза длиннее, чем граница между США и Мексикой. То есть как бы позицию России мы понимаем. А с другой стороны, у Кыргызстана же нет союзников, понимаете? Нам деваться некуда. У нас с одной стороны кто? Китай. С другой стороны у нас граница с Казахстаном. Мы являемся членами и ОДКБ, Но вы знаете, если проводить некие аналогии с 68-м, скажем, годом, тогда Чаушеску при всех его грехах, он сказал, я войска не пошлю в Чехословакию. Не послал. Но он был частью советского лагеря, социалистического лагеря. Но войска не послал. Джапаров не мог стать таким Чаушеску. Ну, навряд ли, сомневаюсь, что мог бы. У нас достаточно сложные отношения с Таджикистаном. Я напомню, что в конце апреля, начало мая прошлого года Кыргызстан стал жертвой военной агрессии со стороны Таджикистана. Да? Было убито под минометным огнем, под прицельным пулеметно-оружейным огнем. Погибло порядка 28 гражданских лиц, включая двоих детей. И только 3 пограничника с кыргызской стороны. Вот. Мы уже не говорим о захваченных территориях, сожженных домах, мародерствах таджикских военнослужащих и так далее. Вот. Это вот возвращаясь к вопросу, а куда нам деваться. Да? Вот. Но, и, Москва в этом смысле показала в отношениях с Арменией и Азербайджаном, что она может сделать со своим союзом. Не своими руками. Совершенно верно. Вот. Но Центральная Азия – это не Кавказ. И у Кыргызстана нет лобби, как армянское лобби, например, в Москве, в Вашингтоне или в Париже. Да? Вот. И понятно, что чемпионами в Центральной Азии являются Казахстан и Узбекистан. Да? Ну, остальные страны рассматриваются как раз через призму деятельности именно этих стран. Ну, это, в принципе, тактика не только со стороны России, но и США и Европейского Союза. В принципе, мы это прекрасно понимаем. Следующим, как это ни странно, по приоритету стоит Туркменистан, да? Ну, газ, крупнейший поставщик газа. А вот Кыргызстан, Таджикистан, они, в принципе, на третьем месте. Вот. И ситуация в Кыргызстане и Таджикистане всегда рассматривают через призму ситуации в Казахстане и Узбекистане. И поэтому, когда мы говорим о... Ну и если мы говорим о российском влиянии, то, ну, скажем так, у России достаточно много рычагов здесь, в Кыргызстане. Например, бывший президент Атамбаев за $1 продал все хозяйство Кыргызгаз «Газпром России». Да? Вот. Ну, как бы перебоев с поставками газов нет, скандалов, связанных с поставками газа, тоже нет. Ну, в принципе, газовое хозяйство страны под контролем «Газпром России». Если мы говорим по поставкам ГСМ, то львиная доля поставок, ну, опять-таки, благодаря более низким тарифам, беспошлинной торговли, в принципе, мы получаем с Российской Федерации, а не из Казахстана. Да? Опять же, тот фактор мигрантов. Большинство мигрантов у нас русскоязычные. Да? И единственное место работы у них – это Россия и Казахстан. В России платят больше, чем в Казахстане. Но выучив русский язык, получив российские паспорта, наши граждане, ну, теперь уже бывшие граждане, они же граждане России, стремятся уехать на работу в другие страны. Да? В Южную Корею, Восточную Европу, Западную Европу и так далее. Поэтому здесь нет вот такого однозначного ответа, да, как быть, что делать Кыргызстану. Понятно, что мы находимся в прямой энергетической зависимости от России. Да. Понятно, что в Кыргызстане находится, кстати говоря, авиационное крыло коллективных миротворческих сил ОДКБ. База это в Кенте, она еще там функционирует? Да, совершенно верно. Функционирует. А вы скажите, более того, у нас есть еще три военных объекта. Российские? А, то есть узел дальней связи, российский, да. Раньше был Советский Союз, это узел дальней связи военно-морского флота СССР. Как в Беларуси. Да. Ну вот мы в этом похожи. Плюс есть сейсмическая лаборатория. Это отслеживали взрывы, ядерные испытания и так далее на территории Индии, Китая и так далее. Ну и есть еще метеорологический пункт. Вот, то есть это, в принципе, все эти объекты есть, функционируют, работают. И еще у меня последний вопрос. На ваш взгляд, так сказать, политическое эхо вот этого решения для самого Кыргызстана с учетом его бурной, прям скажем, истории, и она, возможно, и в будущем будет такой. То есть, грубо говоря, вопрос возникнет, у вас очередная критическая ситуация, похожая на ту, в результате которой господин Джапаров пришел в президентское кресло. Насколько вероятно, что в этой острой ситуации он, теперь уже президент страны, так сказать, обратиться к Путину, расскажет ему, что у нас вот на улицах Бишкека орудуют международные террористы. Знаете, вы же не будете проверять, Владимир Владимирович. Я вам сказал, что это международные террористы. А у нас есть прецедент. Казахстан, январь 2022 года. Помогите. Это возможно. Вот в Кыргызстане думают об этом, что вот этот прецедент может стать прецедентом для самого Кыргызстана. Вот такой сценарий, который я описал, он не совсем фантастический, по-моему. Сценарий вполне реалистичный. Ну, я думаю, мы привыкли, знаете, что нам никто не помогает. Например, в 2005, 2010, 2020 годах, во время, так сказать, революции, да, Казахстан закрывал свои границы, Узбекистан закрывал свои границы, Таджикистан закрывал границы. Где-то на месяц, где-то на три. Вот в 2010 году было самое тяжелое время, когда были закрыты границы. Но это был откровенный бойкот. Да? Грузы не проходили в Кыргызстан. Стоял уже вопрос о продовольственном кризисе, недостаток медикаментов и так далее. Ну, тогда пошли нетривиальным путем, разрешили контрабанду официально. Да? Вот, используя, скажем, броды насыпные строились и так далее. Вот. Но это опять-таки, видите, потом нам же отказывали два раза. Это в 2010 году и как раз-таки во время военной агрессии Таджикистана. Да? Вот, то есть оттуда как бы поддержки не было. Если говорить о том, что какие-то обращения будут, я думаю, наше руководство прекрасно понимает, что помощи не дождется, ни от кого не было. Я думаю, здесь была ставка сделана на то, что президент Токаев стоит на ногах, да, удержится его власть. И сейчас в краткосрочной перспективе, вот на ближайшие три года, важнее установить, ну, скажем так, если не установить, а восстановить разрушенные связи с руководством Казахстана. Я напомню, что где-то начиная с 2016 года, еще во времена президента Алмазбека Атамбаева, отношения между руководством двух стран, ну, скажем так, стали даже ниже точки замерзания. Вот. Мы до сих пор испытываем блокаду со стороны Казахстана. Да? Наши грузы сельхозпроизводители и так далее идут с большими осложнениями, с задержками. Вот. Это аргументируется тем, что нарушаются правила, нет лаборатории и так далее. Причем ближайшая лаборатория находится в Алмате с тем, чтобы получить сертификаты соответствия. Вот. И мы платим деньги, чтобы... То есть вы считаете, что вот это сегодняшнее решение может улучшить отношения между Астаной, ну, Нур-Султаном, будем его еще так называть, и Бишкеком? Я не думаю, что она так кардинально улучшит отношения. Да? Может быть, на личностном уровне произойдет какая-то подвижка, но с тем, чтобы думать о том, что кардинально поменяется внешнеполитическая линия Казахстана по отношению к Кыргызстану, это большие сомнения. Да? Вот, у них есть своя внешнеполитическая линия, она выверена. Вот, где-то, может быть, на короткое время какой-то лестный реверанс в сторону Кыргызстана будет сделан, но думая о том, что что-то изменится или будет создано что-то наподобие союзного государства, там, Беларусь, Россия с какими-то преференциями только для Кыргызстана или исключительно для Кыргызстана, ну, не приходится. Такого не будет. Вот. И думать о том, что после всего этого мы начнем жить хорошо, дружно, тоже нет. Ведь общество Казахстана, оно тоже разное. Есть люди, которые поддерживают президента Токаева, есть люди, которые до сих пор поддерживают первого президента Назарбаева, а есть люди, которые не поддерживают ни того, ни другого. Есть большое количество людей, которым вообще все равно, что там происходит. Да? Вот. И вот в этой ситуации, здесь уже вот вопрос, а где вот, о чьих интересах мы говорим? Если интерес руководства страны – это одно, но интерес руководства страны – это не есть интерес всех граждан Кыргызстана. Мы же видим, что мы разные. У нас разные группы, у нас разные мнения. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. А кому-то все равно. А кто-то, скажем, проамериканской направленности, кто-то пророссийской, кто-то проевропейской, кто-то прокитайской, кто-то прокыргызской направленности. И поэтому, когда мы говорим о том, что к чему это приведет, безусловно, надо понимать, что вопрос касается не просто вот Кыргызстана и Казахстан. Вопрос это касается личностных отношений между руководством Кыргызстана и Казахстана и, в принципе, тем, как мы сами, простые граждане на своем уровне, в формате, ну, не знаю, там, народной дипломатии, там, обсуждения с экспертами, с коллегами и так далее, будем выстраивать дальнейшие отношения, да, с нашими же коллегами соседней страны. Не только соседней страны, но и с Узбекистана, с Таджикистана. Понятно. Спасибо вам большое. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться дальше события в Кыргызстане, в Казахстане и в Беларуси, они могут следить на YouTube-канале «Свобода Прерии». Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.